По сообщениям, на днях в Южной Корее придан гласности факт о том, что ведущим штабистом резиденте Чун Ваде, который форсировал систему применения госучебника истории, был дядя по материнской линии Ча Ын Тека, самого верного сторонника Че Сун Сир. Возмущенные этим историки и преподаватели один за другим опубликовали заявления и требовали немедленно отрешиться от системы применения госучебника истории. Между тем, южнокорейские средства массовой информации тоже разоблачили акцию клики Пак Кын Хе по фабрикации учебника истории по расписанию Че Сун Сир.